Алина подарила ему небольшое владение из 5 деревень. Томми женился на младшей дочери графа Бетфорда, и у них уже было 3 детей. Джек стал дедом, а Салли в свои 25 все еще была не замужем. В ней было так много от ее бабушки Эллен. Она привыкла во всем полагаться только на себя. Джек обошел западную часть собора и посмотрел на 2 башенки-близнеца. Они были почти готовы, и из кузницы в Лондоне уже везли огромный бронзовый колокол. Сейчас у него почти не было работы. На стройке, где раньше под его началом трудилась целая армия здоровенных каменщиков и плотников, укладывавших аккуратными рядами тяжеленные каменные кубы и делавших опалубку, теперь осталась лишь горстка резчиков и маляров, занимавшихся тонкой отделкой и изготовлением мелких деталей, статуй для ниш, различных орнаментов, золоченых крыльев ангелов. Новых проектов почти не было, разве что иногда надо было сделать чертеж какой-нибудь новой монастырской постройки, библиотеки, дома для собраний капитула, приюта для паломников, прачечной или помещения для переработки молока. В перерывах Джек стал вновь, после долгих лет, заниматься резьбой по камню. Ему не терпелось поскорее снести алтарь, построенный еще Томом-строителем, чтобы на его месте возвести заново восточную часть собора по своему собственному замыслу. Но приор Филипп хотел еще хотя бы год полюбоваться законченной церковью, прежде чем начинать новое строительство. Возраст уже давал себя знать, и Джек боялся, что старик может так и не увидеть нового алтаря. Но работа будет продолжаться и после смерти приора, подумал Джек, завидев приближающуюся к нему со стороны кухонного дворика долговязую фигуру брата Джонатана. Он будет хорошим приором, может быть, даже таким же, как Филипп. Джек был доволен, что сохранится преемственность, он сможет строить планы на будущее. «Джек, меня очень тревожит этот церковный суд», — начал Джонатан без всяких предисловий. «Я-то думал, вся эта возня яйца выеденного не стоит», — сказал Джек. «И мне так казалось, но тут выяснилось, что архидиакон — давний враг приора Филиппа. Вот черт! Но все равно наверняка ему не удастся доказать вину Филиппа. Он сделает все, что захочет». Джек, почувствовав отвращение, покачал головой. Он не переставал удивляться, как люди, подобные Джонатану, могли продолжать верить в святую церковь, когда она вся была насквозь прогнившей. «И что ты собираешься делать? Единственное, чем мы можем доказать его невиновность, это найти моих родителей. Пожалуй, уже поздновато, но это последняя надежда». Джек был явно растерян, положение было просто отчаянным. «Где ты думаешь начать поиски?» — спросил он. «Начну с тебя. Ты был в окрестностях обители святого Иоанна, что в лесу, в то время, когда я родился. Разве?» Джек не мог сообразить, куда клонит Джонатан. «Я жил в тех местах до 11 лет, и на столько же лет я тебя старше. Отец Филипп говорит, что встретил тебя, твою мать, Тома, строителя, и его детей через день после того, как меня нашли. Я помню, мы тогда съели всю еду, такие были голодные. Напряги память, вспомни, не видел ли ты кого-нибудь с грудным ребенком или, может, беременную женщину в тех местах?» «Подожди!» Джек выглядел озадаченным. «Ты хочешь сказать, что тебя нашли возле обители святого Иоанна, что в лесу?» «Да. А ты разве не знал?» Джек не мог поверить своим ушам. «Нет, этого я не знал», — медленно произнес он. В голове у него все кружилось от такого неожиданного откровения. «Когда мы пришли в Кингсбридж, ты был уже здесь, и я, конечно, подумал, что тебя нашли неподалеку. Ему внезапно захотелось сесть и перевести дух. Вокруг высились кучи строительного мусора, и он уселся прямо на одну из них. И все же... Джонатан сгорал от нетерпения. «Ты видел кого-нибудь в лесу?» «О, да», — сказал Джек. «Не знаю только, как сказать тебе такое». Джонатан побледнел. «Ты ведь что-то знаешь об этом, да? Что ты видел?» «Я видел тебя, Джонатан. Вот что я видел». У монаха от удивления отвисла челюсть. «Что? Как?» «Еще только светало. Я тогда охотился на уток и вдруг услышал чей-то плач. Вскоре я нашел младенца, завернутого в старую драную накидку. Он лежал возле затухавшего костра». Джонатан не сводил с него тревожного взгляда. «А дальше что?» Джек медленно склонил голову. «Ребенок лежал на свежей могиле». У Джонатана комок застрял в горле. «Моя мать?» Джек кивнул. У Джонатана по лицу потекли слезы, но он продолжал спрашивать. «И что ты сделал?» «Я побежал за своей матерью, но когда мы вернулись на место, мы увидели священника верхом на лошади. На руках у него был ребенок». «Франциск!» Голос у Джонатана дрогнул. «Что?» Тот с трудом проглотил комок в горле. «Меня нашел брат Филиппа, отец Франциск, священник». «А что он там делал?» «Ехал проведать своего брата в обители святого Иоанна, что в лесу. Туда-то он меня и отвез». «О, Боже!» Джек тоже уставился на высокого монаха, и слезы душили его. «Ты еще не знаешь всей правды», — подумал он. «А ты не видел кого-нибудь, кто мог бы быть моим отцом?» — спросил Джонатан. «Видел», — гордо произнес Джек. «Я знаю, кто он был». «Говори же», — прошептал Джонатан. «Том, строитель». «Том?» Монах тяжело опустился на землю. «Моим отцом был Том, строитель?» «Да». Джек в изумлении кивнул головой. «Теперь я понял, кого ты мне все время напоминал. Ты и он — самые высокие люди, которых я когда-либо встречал. Он всегда был добр ко мне, пока я был маленьким», — задумчиво сказал Джонатан. «Он часто играл со мной, любил меня. Я виделся с ним так же часто, как и с приором Филиппом». Слезы ручьями бежали из его глаз. «Это был мой отец, мой отец!» Он снова взглянул на Джека. «Почему он бросил меня?» «Они подумали, что ты все равно умрешь. У них не было молока, чтобы кормить тебя. Я знаю, они сами голодали. Им не к кому было обратиться за помощью. Они не знали, что поблизости находится монастырь. Кроме репы у них не было никакой еды, а от нее ты бы сразу умер. Они все-таки любили меня». Джек видел тот день так ясно, словно все произошло только вчера. Затухающий огонь, свежая земля на могиле и крохотное розовое существо, сучащее ручонками и ножонками под старой рваной накидкой. Надо же, кто бы мог подумать, что из него вырастет такой длиннющий мужчина, который сейчас горько плакал, сидя на голой земле. «О да, они любили тебя», — сказал Джек. «Как же так получилось, что никто никогда не говорил об этом?» «Тому, конечно, было стыдно», — сказал Джек. «Мать моя наверняка знала об этом, да и мы, дети, тоже чувствовали, что произошло. И все же эта тема всегда была запретной, и потом мы никогда не связывали того ребенка с тобой». «Но Том должен был знать». «Да. Почему же он не забрал меня к себе? Вскоре после того, как мы оказались здесь, моя мать оставила его», — сказал Джек, и грустная улыбка тронула его губы. «Ей трудно было угодить. Точно как Салли. Значит, Тому пришлось бы нанимать кормилицу, чтобы заниматься тобой. Мне кажется, он размышлял так. Почему бы не оставить малыша в монастыре, ведь там о нем будет кому позаботиться?» Джонатан кивнул. «О, старый добрый Джонни 8 пенсов, упокой Господь его душу! Так Том мог больше времени проводить с тобой. Ты ведь целыми днями носился по монастырскому двору, а он как раз работал там. А если бы он забрал тебя к себе и оставил с няней, вам бы пришлось намного реже видеться. И я думаю, с годами, пока ты рос монастырским сиротой и, кажется, был по-своему счастлив, Том приходил к мысли, что лучше все оставить как есть. Люди часто отдают своих детей Богу. «Все это время я стремился узнать правду о моих родителях», — сказал Джонатан. Джек почувствовал, как у него сжалось сердце. «Я изо всех сил старался представить себе, как они выглядят, просил у Бога встречи с ними, спрашивал, любят ли они меня, почему бросили. Теперь я знаю, что мама моя умерла, дав мне жизнь, а отец до конца своих дней был рядом со мной». Он улыбнулся сквозь слезы. «Я не могу передать тебе, как я счастлив». Джек сам был готов разрыдаться. Чтобы хоть как-то скрыть свои чувства, он сказал: «А ты очень похож на Тома». «Правда?» Джонатан был этим очень доволен. «Разве ты не помнишь, каким высоким он был? Тогда все взрослые были для меня высокими. У него были такие же красивые черты, как у тебя. Если ты когда-нибудь задумаешь отпустить бороду, люди наверняка примут тебя за Тома». «Я помню день, когда он умер», — сказал Джонатан. «Он водил меня по ярмарке. Мы смотрели, как травили медведя. Потом я взобрался на стену алтаря, а когда надо было спускаться, очень перепугался. И тогда Том помог мне. Потом он увидел, как приближаются люди Уильяма, и запер меня в монастыре. В тот день я в последний раз видел его живым». «Я помню, как он снимал тебя с алтаря», — сказал Джек. «Он хотел уберечь меня от опасности», — задумчиво произнес Джонатан. «Потом он стал спасать других. Он так любил меня». Джек вдруг сообразил. «Это ведь может помочь Филиппу на суде. Как ты думаешь?» «Я совсем забыл. Конечно же! О, Боже! У нас ведь теперь есть неопровержимые доказательства», — изумился Джек. «Я видел младенца, видел священника, не видел только, как ребенка передали в монастырь. Франциск видел, но он брат Филиппа, и к его свидетельству могут не прислушаться». «Моя мать и Том были вместе в то утро», — сказал Джек, изо всех сил напрягая память. «Они говорили, что собираются искать того священника. Готов поклясться, они пошли в монастырь, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. Если она скажет об этом в суде, это может решить дело», — нетерпеливо сказал Джонатан. «Но Филипп считает ее ведьмой», — сказал Джек. «Позволит ли он ей выступать свидетелем?» «Надо попробовать его уговорить, но она тоже ненавидит его. Станет ли она говорить? Не знаю», — сказал Джек. «Давай спросим у нее». «Прелюбодеяние и кумовство?» — воскликнула мать Джека. «Филипп?» Она расхохоталась. «Боже, какая нелепость! Мама, это очень серьезно», — сказал Джек. «Даже если его посадить в бочку с тремя потаскухами, он не притронется к ним, просто не будет знать, что с ними делать». Джонатан явно нервничал. Над приором Филиппом нависла беда, даже если обвинения и звучат нелепо. «А с чего вдруг мне помогать ему?» — сказала Эллен. «Я от него никогда ничего, кроме головной боли, не имела». Этого Джек и боялся. Мать его так и не простила Филиппу, что тот разлучил ее с Томом. «Точно так же он поступил и со мной, но я больше не держу на него зла. Почему бы и тебе не простить его? Я не из тех, кто прощает обиды. Хорошо. Пусть не ради Филиппа. Сделай это для меня. Я хочу продолжать строить в Кингсбридже». «Зачем? Церковь ведь уже построена. Я задумал выстроить новый алтарь на месте того, что возвел Том, в новом стиле. О, Бога ради! Мама, Филипп хороший приор, и когда он уйдет, на его место станет Джонатан, но для этого нужно, чтобы ты пришла в Кингсбридж и выступила на суде». «Ненавижу суды», — сказала Эллен, — «от них никогда нельзя ждать хорошего». От всего этого можно было сойти с ума. В ее руках была судьба Филиппа. Только она могла доказать его невиновность. Но мать Джека была упрямой старой женщиной, и он боялся, что не сможет уговорить ее. Попытался еще раз убедить. «Может быть, тебе трудно дойти до Кингсбриджа? Все-таки возраст. Сколько тебе сейчас? 68?» 60, и перестань меня дразнить, — огрызнулась Эллен. — У меня сил побольше, чем у тебя, сынок. — Похоже, — подумал Джек. Ее волосы были белыми, как снег, лицо изрезали глубокие морщины, но ее удивительные золотые глаза видели все гораздо лучше, чем прежде. Стоило ей только взглянуть на Джонатана, как она сразу поняла, кто он такой. «Ну что ж, мне нет нужды спрашивать, зачем ты здесь», — сказала она, обращаясь к Джонатану. «Ты ведь теперь знаешь, откуда ты взялся. Боже, подумать только, ты такой же высокий и почти такой же широкоплечий, как твой отец». Она была по-прежнему независима и своенравна. «Салли вся в тебя», — сказал Джек. Эллен это понравилось. «В самом деле?» — она улыбнулась. «Чем же?» «Тоже упрямая, как осел». Мать сердито посмотрела на сына. «Ничего, это у нее пройдет со временем». Джек решил, что пора еще раз попросить ее. «Мама, пожалуйста, пойдем с нами в Кингсбридж. Умоляю тебя, скажи правду». «Не знаю, не знаю», — ответила она. «Я хотел бы попросить тебя о другом», — сказал ей Джонатан. Джек с удивлением ждал, что же скажет монах. Он боялся, что тот сгоряча выпалит что-нибудь такое, что не понравится матери. Настроить ее против себя можно было одним словом, в особенности священнику. Джек затаил дыхание. «Ты можешь показать мне место, где похоронена моя мать?» — спросил Джонатан. Джек потихоньку выдохнул. В этом ничего страшного не было. В самом деле монах нашел единственную возможность немного растопить лед в сердце этой женщины. Эллен действительно сразу оттаяла. «Конечно, покажу. Я уверена, что найду то место». Джеку не хотелось терять времени. Суд начнется утром, а им еще столько нужно успеть. Но он чувствовал вместе с тем, что торопить судьбу не следует. «Ты хочешь пойти туда прямо сейчас?» — спросила Эллен у Джонатана. «Да, пожалуйста, если можно». «Хорошо». Она встала, накинула на плечи накидку из заячьего меха. Джек хотел было сказать, что ей будет жарко, но потом передумал. Пожилым часто бывает холодно, даже в теплую погоду. Они вышли из пещеры, где пахло лежалыми яблоками и костром, и через густые заросли, закрывавшие вход в нее, вышли на весеннее солнце. Эллен уверенно пошла вперед, а Джек и Джонатан двинулись следом, держа своих лошадей под уздцы. Лес так зарос, что ехать верхом было очень трудно. Джек заметил, что мать шагала медленнее обычного. «Видно, сил все-таки не так много, как прежде», — подумал Джек. Сам он этого места ни за что бы не нашел. Было время, когда он также без хлопот мог найти нужную тропинку в чаще, как сейчас легко передвигался по улицам Кингсбриджа. Теперь лесные поляны все казались ему очень похожими, словно на глаз незнакомца все дома в городе были на одно лицо. Мать уверенно шла по тропкам, вытоптанным дикими животными. Джек раз за разом отмечал в памяти что-то знакомое с детства. Вот на этом огромном дубе он спрятался однажды от свирепого кабана. Вот садок для зайцев, который кормил его когда-то. В этой протоке он раньше голыми руками мог поймать самую жирную форель. Иногда он с точностью узнавал, где находится, а порой терялся, не в силах вспомнить того или иного места. С удивлением думал он о том, что когда-то лес, теперь совсем чужой, был его домом, и все эти ручейки и заросли уже ни о чем не говорили ему, как его хитроумные приспособления и шаблоны были малопонятными предметами для крестьян. Если бы он только подумал в те дни о том, как повернется его жизнь, спросил себя, что ждет его впереди, он не смог бы не только ответить, но даже предположить, какое будущее открывалось впереди. Они прошли уже несколько миль. Стоял теплый весенний день, и Джек почувствовал, что уже весь взмок, хотя мать по-прежнему не снимала своей заячьей накидки. Ближе к середине дня она вывела их на тенистую поляну. Джек заметил, что дышит она тяжело, и взгляд ее стал каким-то тяжелым. Пора ей уходить из леса и перебираться в город к своим. Джек решил, что непременно уговорит ее. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил он. «Конечно», — коротко ответила Эллен. «Мы пришли». Джек оглянулся. Он не узнавал этого места. «Здесь похоронена моя мать?» — спросил Джонатан. «Да». «А где дорога?» — спросил Джек. «Он там». Осмотревшись еще раз, он почувствовал, что узнает эту поляну, и воспоминания о прошлом нахлынули на него щемящей тоской. Прямо перед ним стояло большое каштановое дерево. Когда-то он играл здесь в свою любимую игру, «Который крепче?». На веревку привязывал каштан и бил им по другим. Вся земля вокруг была после этого усеяна сбитыми плодами. Сейчас дерево было все покрыто крупными белыми цветками, похожими на свечи, которые уже начинали опадать, и с каждым порывом ветра легкое белое облако срывалось с его ветвей и медленно опускалось на землю. «Марта рассказывала мне, как все было», — сказал Джек. «Они остановились здесь, потому что твоя мать не могла идти дальше. Том развел костер и сварил немного репы на ужин. Мяса у них не было. Она родила тебя прямо здесь, на земле. Ты был очень здоровеньким, но с ней что-то случилось, и она умерла. Неподалеку от дерева возвышался небольшой поросший травой холмик». «Смотри», — сказал Джек, — «видишь?» Джонатан кивнул. Ему с трудом удавалось сдерживать свои чувства. Вот ее могила. Пока Джек говорил, с дерева слетело еще одно белое облако, и лепестки цветов ковром накрыли холмик. Джонатан опустился рядом с ним на колени и начал молиться. Джек стоял молча. Ему вспомнилось, что он испытал, когда нашел в Шербуре своих родных, а Джонатану сейчас было во сто крат тяжелее. Он медленно поднялся с колен. «Когда я стану приором, я построю на этом месте небольшой монастырь с часовенкой и приютом, чтобы ни одному страннику не пришлось больше замерзать в этом месте холодными зимними ночами под открытым небом. Этот приют я поставлю в память о моей матери». Он взглянул на Джека. «Ты, наверное, даже не знал ее имени». «Агнес», — ответила за сына Эллен, — «твою мать звали Агнес». Речь епископа Уоллерана прозвучала весьма убедительно. Он начал с того, что рассказал, как быстро продвигался Филипп по церковной иерархии. В 21 он был простым келлерем в монастыре, потом в 23 стал настоятелем обители святого Иоанна, что в лесу, а в 28 необычно рано уже занял место приора в Кингсбридже. Уоллеран все время упирал на молодость Филиппа, стараясь убедить суд, что такое раннее продвижение сразу же заронило зерна высокомерия в душу приора. Потом он подробно описал лесную обитель, сказав о том, что ее удаленность и уединенность от мира порождали у настоятеля чувство чрезмерной свободы и независимости. И неудивительно, сказал епископ, что через 5 лет своего пребывания в качестве настоятеля лесного монастыря, при почти полном отсутствии какого-то надзора, этот неопытный горячий молодой человек позволил себе связь с женщиной, и она родила от него ребенка. Слова Уоллерана звучали как неизбежный приговор. В их правдоподобности мало кто мог усомниться. Филиппу хотелось одного — задушить ненавистного епископа. Затем Уоллеран рассказал, как Филипп привез Джонатана и Джонни 8 пенсов в Кингсбридж. «Монахи были все очень встревожены», — сказал он, — «когда их новый приор появился в монастыре с младенцем и нянькой, и это было правдой». На какое-то мгновение Филипп забыл о напряжении, какое испытывал все время, пока вещал епископ, и едва не улыбнулся, вспомнив прошлое. Он часто играл с Джонатаном, когда тот был маленьким, продолжал Уоллеран, давал ему уроки, позже взял к себе в помощники, как поступил бы всякий мужчина по отношению к собственному сыну. «Джонатан тоже оказался не по годам шустрый», — сказал епископ. «Когда умер белобрысый Катберт, Филипп сделал его келлорем, а ведь ему исполнился только 21 год. Неужели во всем монастыре, где живет больше сотни монахов, не нашлось никого, кроме этого мальчишки, кто мог бы стать келлорем? Или же Филипп предпочел свою родную плоть и кровь?» Когда Милиус уехал приором в Глэстонбери, он назначил Джонатана главным казначеем монастыря. Это в 24 года-то. Он что, самый мудрый, самый набожный из всех монахов, или же просто любимчик Филиппа? Филипп обвел взглядом зал суда. Они устроили его в южном поперечном нефе Кингсбриджского собора. Архидиакон Питер восседал на высоком резном стуле, похожем на трон. Съехались все приближенные Уоллерана, пришли все монахи из монастыря. Дела по хозяйству им пришлось отложить, пока их приор отвечал перед судом. Здесь же были все священники из округи, включая и приходских из окрестных деревень. Своих представителей прислали соседние епархии. Вся религиозная община Южной Англии ждала вердикта суда. Но собравшихся интересовали не добродетели или прегрешения Филиппа, а скорее исход решающего поединка между епископом Уоллераном и приором Кингсбриджским. Когда Уоллеран сел, Филипп, дав клятву на Библии, начал рассказывать о том, что произошло в то зимнее утро много лет назад. Он начал с того, что поведал об их давней ссоре с Питером из Уоррегама, чтобы показать, что тот не мог не судить его предвзято. Потом он вызвал Франциска, чтобы он рассказал, как нашел ребенка. Джонатана в городе не было. Он оставил записку, где сообщал, что отправился на поиски следов своих родителей. Джек тоже исчез, из чего Филипп заключил, что все это как-то связано с матерью Джека, этой ведьмой Эллен, и что Джонатан не стал говорить Филиппу о своей затее из боязни, что тот может запретить ему покидать монастырь. Вернуться они должны были сегодня утром, но до сих пор задерживались. Приору казалось, что Эллен вряд ли что сможет добавить к рассказу Франциска. Когда тот закончил, начал говорить Филипп. «Ребенок был не моим, готов поклясться чем угодно. Я никогда не имел половых связей с женщинами и остаюсь целомудренным и непорочным, как завещано нам апостолом Павлом. Так почему же, как спрашивает его милость епископ, я относился к этому мальчику как к собственному сыну?» Филипп вновь обвел взглядом собравшихся. Он решил, что единственным выходом будет говорить только правду, и надеялся, что Бог скажет свое слово достаточно громко, чтобы преодолеть душевную глухоту Питера. «Когда мне было 6 лет, — продолжал Филипп, — мои родители погибли. Их убили в Уэльсе воины старого короля Генриха. Меня и моего брата спас аббат из ближайшего монастыря, и с тех пор мы росли под присмотром монахов. Я был монастырским сиротой, и я знаю, что это такое. Когда постоянно хочется материнской ласки, несмотря на заботу и внимание со стороны братьев-монахов, и я понимал, что Джонатан испытывал те же чувства, поскольку на себе познал то отчуждение, которое появляется у человека без родительского глаза, когда тебе некого назвать матерью или отцом. Как и он, я все время стыдился того, что вынужден доставлять кому-то лишние хлопоты, искать милосердие у чужих мне людей. Я часто спрашивал себя, за что же я лишен всего того, что даровано другим? Я знал, что по ночам этот ребенок мечтал о теплой материнской груди и ласковом голосе матери, которую он никогда не знал, жаждал встретить ту единственную женщину, которая беззаветно любила бы его. Архидиакон сидел с каменным выражением на лице. Филипп вдруг осознал, перед ним самый худший из христиан. Он старательно выискивал все дурное в людях, находил любую возможность, чтобы предать человека опале, не признавал никаких оправданий и всегда требовал самого сурового наказания за малейшую провинность. Ему незнакомо было христианское сострадание, прощение. Он словно насмехался над великодушными законами Христа. «Такими вот были фарисеи», — подумал Филипп. «Неудивительно, что Всевышний предпочитал делить трапезу с хозяевами трактиров и грешниками». И он продолжал говорить, хотя с грустью понимал, что никакие слова не способны поколебать праведность Питера, которой он прикрывался как щитом. «Никто так не заботился бы о мальчике, как я, не считая, конечно, его родителей, найти которых мы так и не смогли. И на то была ясная Божья воля». Он замолк. В церковь только что вошли Джонатан с Джеком. Между ними стояла Эллен. Она постарела. Волосы стали совсем седыми, лицо покрыли глубокие морщины, но вошла она, как королева, с высоко поднятой головой, золотистые глаза сияли так, словно она бросала кому-то вызов. Филипп был слишком удивлен, чтобы протестовать. Высокий суд молчал, когда она вошла в Нев и встала прямо против архидиакона Питера. Голос ее зазвучал в тишине, как из горна, и эхом отозвался в верхнем ярусе окон собора, построенного ее сыном. «Клянусь всеми святыми, что Джонатан, сын Тома Строителя, моего умершего мужа и его первой жены». Собравшиеся в зале священники подняли страшный крик. На мгновение все утонуло в нем. Филипп был в полном замешательстве, только широко раскрыл рот и не сводил глаз с Эллен. «Том строитель? Так Джонатан сын Тома?» Когда он смог наконец посмотреть на своего воспитанника, то сразу понял, это была сущая правда. Они были похожи не только ростом, но и лицом. Джонатану не хватало только бороды, и никаких сомнений не оставалось бы. Первое, что почувствовал Филипп, была горечь утраты. До сего дня он был самым близким человеком Джонатану, но Том являлся ему родным отцом, и хотя тот уже давно умер, неожиданное открытие многое могло изменить. Филипп больше не смог бы втайне считать себя отцом Джонатана, да и тот теперь не будет чувствовать сыновней привязанности к приору. С этой минуты он будет только сыном Тома. Филипп его потерял. Он тяжело опустился на скамью. Когда шум понемногу стих, Эллен рассказала, как Джек в то холодное утро услышал плач и нашел младенца, как они с Томом прятались в кустах, наблюдая за Филиппом и монахами, которые, закончив утренние работы, возвращались в монастырь и встретили у ворот Франциска с младенцем на руках и Джонни 8 пенсов, пытавшегося кормить ребенка через тряпочку, смоченную в козьем молоке. Филипп тут же вспомнил, с каким интересом Том слушал его рассказ о найденыше несколько дней спустя. Ему тогда показалось, что тот так внимателен только из прирожденного чувства сострадания, но оказалось, что он просто горел желанием узнать все о своем сыне. Со временем Тома все больше тянуло к мальчику, особенно когда он впервые пошел, а потом превратился в озорного непоседу. Никто тогда не обратил на это особого внимания. Весь монастырь относился к Джонатану как к любимому всеми существу, а поскольку Том все свое время проводил на церковном дворе, его привязанность к мальчишке стала вполне естественной. Но сейчас, оглядываясь назад, Филипп понимал, что забота, которую Том проявлял о Джонатане, была не совсем обычной. Когда Эллен села, приор понял, что его невиновность доказана. Ее откровения были столь ошеломляющими, что он совсем было забыл, что находится на суде. Рассказ ее о рождении ребенка, о смерти, об отчаянии и надежде, о старых тайнах и бесконечной любви неоспоримо свидетельствовал о целомудрии Филиппа. Хотя не все было так просто и безобидно. Решался вопрос о будущем монастыря. Но слова Эллен прозвучали столь убедительно, что о продолжении суда не могло быть и речи. Даже у Питера не хватило бы духу обвинять Филиппа после всего, что здесь прозвучало. Воллеран снова проиграл. Однако епископ еще не готов был признать свое поражение. Он ткнул пальцем в сторону Эллен и спросил: «Ты говоришь, Том-строитель сказал тебе, что ребенок его?» «Да», — в голосе ее звучала тревога, — «но двое других людей, которые могли бы подтвердить это, Альфред и Марта, не пошли за тобой в монастырь?» «Нет». «А Том умер, и ты единственная, кто слышал это признание от Тома. Твой рассказ нельзя проверить». «Какие же еще нужны доказательства?» — с пылом произнесла Эллен. Джек видел брошенного ребенка. Франциск подобрал его и отнес в монастырь. Мы с Томом следили за ним. Сколько же еще свидетелей требуется? «Я не верю тебе», — сказал Воллеран. «Не веришь мне?» Филипп заметил, как Эллен задрожала от злости. «Ты мне не веришь? Ты, Воллеран Бигод, который столько раз лжесвидетельствовал?» Филипп почувствовал приближение катастрофы. Воллеран побелел от ярости. «Что-то за всем этим еще скрывается», — подумал приор. Епископ явно чего-то испугался. Внутри у него все трепетало от волнения. Филипп посмотрел на Эллен и спросил ее: «Откуда тебе известно, что епископ замешан в лжесвидетельстве?» «Почти 50 лет назад в этом самом монастыре томился узник по имени Джек Шербур», — ответила она. Воллеран прервал ее. «Суд не интересует дела давно минувших лет». «Но почему же?» — сказал Филипп. «Обвинения против меня основаны на мнимом прелюбодеянии, будто имевшем место 35 лет назад. Ты потребовал, чтобы я доказал свою невиновность. Теперь суд ждет того же от тебя». И повернулся к Эллен. «Продолжай». Никто не знал, за что его бросили в тюрьму, и меньше всего он сам. Но пришло время, и его освободили, и дали ему украшенную драгоценными камнями чашу, наверное, в качестве платы за долгие годы несправедливого заточения. Он не хотел принимать такого подарка, ему она была ни к чему, а продавать на рынке такую дорогую вещь было просто опасно, и он оставил ее здесь, в Кингсбридже, в старой церкви. Вскоре он был арестован Воллераном Бигодом, тогда простым деревенским священником, незаметным, но честолюбивым, а чаша загадочным образом оказалась в сумке Джека. Его обвинили в воровстве и судили по показаниям трех человек — Воллерана Бигода, Перси Хамлия и приора Джеймса из Кингсбриджа. Джек был повешен. В зале стояла мертвая тишина. Первым ее нарушил Филипп. «Откуда тебе это известно?» «Я была единственным другом Джеку Шербуру. От него у меня родился сын Джек Джексон, мастер-строитель этого собора». От рева голосов, казалось, дрогнули стены. Воллеран и Питер одновременно пытались что-то говорить, но их голоса тонули во всеобщем гуле, поднятом священниками. «Они, конечно же, жаждали зрелища», — подумал Филипп, — «но такого вряд ли ожидали». Постепенно голос Питера стал долетать до остальных. Зачем было трем законопослушным гражданам клеветать на невинного незнакомца? «Из-за денег», — ответила Эллен. «Воллеран Бигот стал архидиаконом. Перси получил имение Хамлей и еще несколько деревень. Я не знаю только, что выиграл приор Джеймс». «Я могу ответить». Донесся откуда-то новый голос. Филипп, ошеломленный, посмотрел по сторонам. Голос принадлежал Ремигиусу. Старику было уже далеко за 70. Он был совсем седой и при разговоре теперь часто лишь несвязно бормотал что-то. Но в эту минуту, когда он встал, опираясь на клюку, его глаза блестели, а на лице застыла тревога. Он редко говорил с тех пор, как вновь вернулся в монастырь после своего падения и жил тихо и смиренно. Филипп с нетерпением ждал, что же последует дальше, на чью сторону станет Ремигиус. Неужели воспользуется последней возможностью нанести своему давнему обидчику Филиппу удар в спину? «Я могу ответить, что получил в награду приор Джеймс», — сказал Ремигиус. «Монастырю отошли деревни Нортворд, Саутворд и Хандрендейкр, плюс лес Волдини». Филипп был потрясен. Могло ли быть такое, чтобы старый приор дал ложные показания только из-за того, чтобы получить в свое владение несколько деревень? «Приор Джеймс всегда был плохим управляющим», — продолжал Ремигиус. «Монастырь был в большой нужде, и приор подумал, что дополнительный доход поможет нам выкрутиться». Старик помолчал и резким тоном сказал: «Ничего хорошего из этого не вышло, скорее наоборот. Доходы наши немного увеличились, но приор Джеймс так и не смог вернуть себе самоуважение». Слушая Ремигиуса, Филипп вспомнил, каким сгорбившимся, словно побитым, выглядел последние годы старый приор, и он, наконец, понял причину. «По чести говоря, — сказал Ремигиус, — Джеймс сам не лжесвидетельствовал. Он только показал под присягой, что чаша та принадлежала монастырю, но ему было известно, что Джек Шербур невиновен, и все же он промолчал и жалел об этом до конца дней своих». «Еще бы, — подумал Филипп, — большего греха для монаха не было. Свидетельство Ремигиуса подтверждало рассказ Эллен и обвиняло Воллерана, но старый монах еще не закончил. Мало кто из присутствующих здесь сегодня помнит, каким был монастырь 40 лет назад, захудалый, без гроша в казне, полуразвалившийся, порядка никакого, и все потому, что чувство вины давлело над приором. Перед своей смертью он исповедовался мне в своем грехе. Я хотел...» Ремигиус умолк. Все собравшиеся напряженно ждали. Старик глубоко вздохнул и подвел черту. «Я хотел занять его место и попытался восстановить нанесенный монастырю урон, но Господь выбрал для этого другого человека». Он снова помедлил. На лице его были видны явные следы тяжелой внутренней борьбы и закончил: «Я хочу сказать, Господь выбрал лучшего». И почти упал на скамью. Филипп был изумлен, ошеломлен и вместе с тем благодарен Ремигиусу. Два его давних врага сегодня спасли Филиппа. Когда, наконец, раскрылись старые тайны, он вдруг почувствовал, что все время смотрел на жизнь словно одним глазом. Епископ Уоллеран разрывался от ярости. С тех самых дней прошли долгие годы, и он, похоже, чувствовал себя неуязвимым. Сейчас он что-то шептал на ухо Питеру, а вокруг бушевало людское море. Питер вскочил со своего места и крикнул: «Тишина!» Все затихли. «Заседание суда объявляю закрытым». «Подождите!» Это был Джек Джексон. «Так не полагается. Я хочу знать, почему?» Не обращая внимания на Джека, Питер прошел к двери, Уоллеран двинулся за ним. Джек догнал их. «Зачем ты сделал это?» — крикнул он епископу. «Ты солгал под присягой, а человек погиб. Ты что же, хочешь уйти отсюда без ответа?» Уоллеран смотрел прямо перед собой, бледный от страха, губы крепко сжаты, на лице едва скрываемая ярость. Когда он уже проходил в дверь, Джек бросил ему вдогонку: «Ответь мне, ты, лживый, продажный, бессовестный трус, зачем ты убил моего отца?» Уоллеран вышел из церкви, и дверь за ним шумом закрылась. Глава 18, раздел 1. Письмо от короля Генриха пришло, когда монахи были на собрании капитула. Джек выстроил для него новое здание, которое вмещало 150 монахов, небывалое количество для одного монастыря во всей Англии. Само здание было круглым, с каменным сводом. Ярусы ступенек, на которых сидели монахи, располагались полукругом. На самом верху вдоль стен были места для монастырских чиновников, а Филипп и Джонатан восседали на резных каменных тронах напротив входа. Молодой монах читал седьмую главу из правил святого Бенедикта. «Шестая степень покорности достигается, когда монах смиряется со всем, что есть презренного и подлого». Филипп вдруг подумал, что не знает имени этого монаха. «Неужели я совсем состарился, или монастырь стал слишком большим?» «Седьмая степень покорности достигается, когда человек не просто на словах признает, что он есть самое низкое и ничтожное существо в сравнении с другими, но и всем сердцем верит в это». Филипп знал, что сам он еще не достиг этой стадии. В свои 62 года он многого добился, и добился исключительно благодаря своему мужеству, решимости и уму, но он все время вынужден был напоминать себе. Главной причиной его успеха было то, что он с радостью принимал Божью помощь, без которой все его усилия ничего бы не стоили. Джонатан, сидевший рядом с ним, казалось, не находил себе места и все время ерзал в кресле. Добродетели послушания и покорности давались ему еще труднее, чем Филиппу. Самонадеянность и заносчивость всегда были пороками хороших правителей. Джонатан уже давно был готов принять на себя все дела по управлению монастырем, и он с нетерпением ждал своего часа. От Алины узнал он многое о новых методах возделывания земли и очень спешил испробовать их. Пахать на лошадях, засеять ранние горох и ячмень на части земель еще с осени, точно как я 35 лет назад задумал растить овец на шерсть, думал Филипп. Он чувствовал, что пора уступить место приора Джонатану, а самому посвятить остаток дней молитвам и раздумьям. Как часто ему приходилось давать советы другим. Но сейчас, когда он был уже достаточно стар, чтобы, наконец, отойти от дел, такой исход пугал его. Тело его было еще упругим, как звонкий колокол, а ум быстр и ясен, как никогда прежде. Жизнь в молитвах и раздумьях довела бы его до сумасшествия. И все же Джонатан не станет ждать вечности. Бог наградил его способностями управлять главным монастырем всей Южной Англии, и он не собирался растрачивать этот Божий дар. За эти годы он объехал множество аббатств и везде произвел хорошее впечатление. Однажды, когда умрет какой-нибудь аббат, монахи могут попросить его принять участие в выборах, и Филиппу будет трудно отказать ему в разрешении. Молодой монах, имени которого приор так и не вспомнил, как раз заканчивал очередную главу, когда раздался стук в дверь и вошел привратник. Брат Стивен, монастырский ревизор, сердито посмотрел на него. Запрещалось тревожить монахов во время собрания капитула. Стивен отвечал за порядок и дисциплину и всегда строго придерживался правил. Привратник довольно громким шепотом объявил: «Прибыл посланник от короля». Филипп обратился к Джонатану: «Займись этим, будь добр». Посланник настаивал на том, чтобы письмо принял кто-то из первых лиц монастыря. Джонатан вышел. Монахи чуть слышно перешептывались. Филипп твердо сказал: «Мы продолжим поминальной книгой». Начались молитвы по усопшим, а Филипп мучился неотвязной мыслью, что за послание прислал король Генрих II монастырю. Новости, судя по всему, вряд ли были из приятных. Последние 6 лет король был в ссоре с церковью. Спор вышел из-за несогласия по вопросу о правомочности церковного суда. Несговорчивость короля и чрезмерная горячность архиепископа Кентерберийского Томаса Беккета не позволили им пойти на уступки друг другу, и разногласия переросли во вражду. Беккет был вынужден отправиться в изгнание. Как ни печально, англиканская церковь не встала на его сторону. Многие епископы, и среди них Олеран Бигод, поддержали Генриха в надежде завоевать благосклонность монарха. Но папа пытался всячески повлиять на короля, чтобы примирить его с Беккетом. Самым тяжелым результатом этого спора было то, что стремление Генриха получить поддержку внутри англиканской церкви давало жадным до власти епископам вроде Уоллерана значительное влияние в церковном суде. Вот почему послание от короля казалось Филиппу угрожающим как никогда. Джонатан вернулся и вручил приору пергаментный свиток, скрепленный воском и огромной королевской печатью. Монахи внимательно следили за Филиппом. Он решил, что не стоит, пожалуй, заставлять их думать в эту минуту о молитвах по душам усопших, когда в руках у него было такое важное послание. «Хорошо», — сказал он, — «мы продолжим позднее». Сорвав печать, он развернул свиток, пробежал глазами первые приветственные слова и передал послание Джонатану: «Зачти нам, пожалуйста». После подобающих приветствий король писал: «Новым епископом линкольнским я назначаю Уоллерана Бигода, в настоящее время епископа Кингсбриджского». Голос Джонатана потонул в хоре голосов. Филипп с отвращением покачал головой. Уоллеран потерял всякое доверие в здешних краях после разоблачений на суде, и ему, как епископу, пути больше, казалось, не было. Так значит, он все-таки сумел уговорить короля сделать его епископом Линкольна, одной из самых богатых епархий в мире. После Кентербери и Йорка Линкольн был наиболее влиятельной епархией в королевстве. Оттуда оставался лишь небольшой шажок к сану архиепископа. Не исключено, что Генрих готовил Уоллерана на место Томаса Беккета. Сама мысль о том, что его заклятый враг может стать архиепископом Кентерберийским, главой англиканской церкви, была Филиппу настолько отвратительна, что ему стало не по себе. Когда монахи наконец успокоились, Джонатан дочитал фразу до конца, и я рекомендовал декану и капитулу Линкольна избрать его. «Ну что ж», — подумал Филипп, — «это легче сказать, чем сделать. Королевская рекомендация была равносильна приказу, хотя и не всегда. Если собрание капитула Линкольна выступит против Уоллерана или у них появится своя кандидатура, король может столкнуться с трудностями». Не исключено, что ему удастся в конце концов добиться своего, но пока его решение было далеко не окончательным. А Джонатан тем временем продолжал. «Приказываю вам, капитулу Кингсбриджского монастыря, провести выборы нового епископа Кингсбриджа и рекомендую избрать на этот пост слугу моего Питера из Уоррегама, архидиакона Кентерберийского». Шквал протестующих голосов поднялся в зале собраний капитула. Филипп похолодел от ужаса. Подумать только, этот надменный, обидчивый, самоуверенный архидиакон Питер был выбран королем на место епископа Кингсбриджа. Он ведь ничем не лучше Уоллерана, и хотя оба были набожны и богобоязнены, они слишком уверовали в собственную непогрешимость, выдавая свои желания за Божью волю, и добивались цели, не останавливаясь перед жестокостью. Если Питер станет епископом, Филиппу придется всю оставшуюся жизнь в качестве приора бороться за соблюдение законности и приличий в округе, где будет править железной рукой такой бессердечный человек. А если к тому же Уоллеран займет место архиепископа, то никаких надежд и вовсе не останется. Филипп рисовал в своем воображении страшные времена, которые ожидали их. «Это будет еще хуже, чем в годы гражданской войны», — думал он, «когда графы, подобные Уильяму, творили все, что им вздумается, а надменные священники не обращали никакого внимания на нужды людей. Монастырь совсем зачахнет и станет лишь бледным напоминанием о былом величии. От этих мыслей злость вскипела в нем. И он был не один, кто возмутился решением короля». Ревизор Стивен вскочил со своего места, раскрасневшийся от негодования, и выкрикнул, что было мочи, «Не бывать этому!» Это было против приказа Филиппа говорить в здании капитула тихо и рассудительно. Монахи одобрительными возгласами поддержали его, но тут Джонатан, показав еще раз всем свою мудрость, задал решающий вопрос. «А что мы можем сделать?» «Надо ответить отказом на пожелание короля», — сказал повар Бернард, который с каждым годом становился все толще и толще. Несколько голосов поддержало его. «Мы напишем королю, что изберем того, кто нас больше устраивает», — сказал Стивен, и робко добавил, «с Божьей помощью, разумеется». «Я не согласен, что нам следует с порога отвергать решение короля», — вступил Джонатан. «Чем упорнее мы будем в своем неповиновении Генриху, тем больший гнев вызовем на наши головы». «Джонатан прав», — поддержал его Филипп. «Человек, который проигрывает битву своему королю, может рассчитывать на снисхождение. Тот же, кто одерживает победу, чаще всего обречен». «Но ты же просто сдаешься», — взорвался Стивен. У Филиппа в душе тоже бушевали страсти, но ему приходилось соблюдать внешнее спокойствие. «Стивен, держи себя в руках, прошу тебя», — сказал он. «Мы, конечно же, должны всеми силами бороться против этого назначения, но делать это следует умно и осторожно, избегая открытого столкновения». «Так что же нам делать?» — спросил Стивен. «Пока не знаю», — ответил приор. Поначалу он чувствовал себя подавленным, но сейчас решимость вновь просыпалась в нем. Эту битву он вел год от года всю свою жизнь. Начиналась она здесь, в монастыре, когда он одолел коварного Ремигиуса. Потом перекинулась на всю округу, и ему пришлось противостоять Уильяму Хамлею и Уоллерану Бигоду. И вот теперь предстояло вести борьбу против по всей стране. Он бросал вызов самому королю Франции. «Думаю, мне надо отправиться во Францию», — сказал Филипп, — «повидаться с архиепископом Томасом Беккетом». В самые тяжелые времена Филиппу всегда удавалось найти выход из трудного положения. Всякий раз, когда его монастырю или его городу угрожала смертельная опасность, он умудрялся придумать не только, как защититься, но и как нанести ответный удар. Не всегда, правда, он был уверен в успехе, но не было случая, чтобы он растерялся и не знал, как поступить. Сейчас, похоже, настал именно такой момент. Он все еще пребывал в растерянности, когда ступил на землю городка Сенс, к юго-востоку от Парижа, во французском королевстве. Местный собор был одним из самых крупных, которые ему приходилось видеть на своем веку. Неф в поперечнике был никак не меньше 50 футов. В отличие от собора Кингсбриджа, этот был не таким светлым, но внутреннее пространство его поражало глаз. Путешествуя по Франции первый раз в своей жизни, Филипп словно открывал для себя, какое разнообразие царило в архитектуре церквей. Он понимал, как все это отразилось на ощущениях и замыслах Джека, откуда у того появилось сразу так много новых идей, особенно остро. Он почувствовал это, когда посетил знаменитый собор в Сен-Дени. Попали ему на глаза и две церкви с парящими, как у Кингсбриджского собора, опорами. Наверное, местные мастера столкнулись с теми же трудностями, что и Джек, и нашли похожее решение. Филипп не мог не засвидетельствовать своего почтения архиепископу Сенса Уильяму Белые Руки, талантливому молодому священнику, который доводился племянником последнему королю Стефану.